Часть 57. «Мой папа вернулся», — сообщила Клаудия, нервно сцепив руки. «Он говорит мне не ходить сюда». «Господи, Клаудия!» — забормотал Ленни, изо всех сил стараясь сдержать душившее его бешенство, чтобы не отпугнуть девушку. «Когда же ты раздобудешь ключ?» «Эти выходные, когда мой папа спит. Ну почему ты не можешь позвонить в американское посольство, позвать на помощь, вытащить меня из этой чертовой ямы?» Ее красивое лицо приобрело какое-то торжественное выражение. «Ленни», — произнесла она серьезным тоном, — «моя жизнь здесь, в моей деревне. Я помочь тебе бежать. Но чтоби мой папа не знать, никто не знать, мы должны делать это по-моему». Иногда ему казалось, что он исполняет одну из ролей в итальянском кино. Прекрасная крестьянка с соблазнительными грудями и крепкими бедрами спасает незнакомого американца, попавшего в неволю. Только очень уж долго спасает. «Пропади все пропадом! Ну почему эту ленту не снимает какая-нибудь американская студия вроде Universal? Они бы спроворили это дело за пару минут». «Клаудия», — позвал он ее, намеренно перейдя на шепот, — «а нельзя ли вызволить меня отсюда прямо сегодня? А что, если попросить твоего дружка? Может, он поможет?» «Нет!» — ее красивое лицо исказилось от ужаса, в нем даже появилась какая-то злоба. Он едва не спугнул ее. «Впредь надо быть осторожнее. Теперь стало понятно, что она до сих пор колеблется, не решаясь предать отца, и не открыла своей тайны даже парню, с которым дружит». «Ну, все, все», — постарался успокоить ее Ленни, — «просто мне не терпится выбраться отсюда поскорее, сама понимаешь». «Где карта, которая я тебе дала?» — обеспокоенно спросила она. «Если мой папа увидеть, не беспокойся, я ее как следует спрятал». Сегодня Клаудия вела себя беспокойнее обычного. В каждом ее жесте сквозил страх. Страшно было подумать, что она передумает и бросит его здесь гнить до конца дней. Нет, все-таки она не сделает этого. Между ними установилась прочная духовная связь. Незримая сила толкала их друг к другу. Девушка была неравнодушна к нему, и он, в свою очередь, чувствовал к ней то же самое, что, впрочем, не уменьшало его любви к Лаки. Нет-нет, то, что происходило сейчас, было всего лишь продиктовано обстоятельствами. «Клаудия», — протянул он к ней руки, — «иди ко мне». Она опасливо сделала шаг навстречу. Сегодня на ней было платье, очень похожая на то, которое носила Софи Лорен в фильме «Две женщины», облегающее платье из хлопчатобумажной ткани на пуговицах до самого низа оставляло открытыми ее загорелые ноги, а будто она была в простые сандалии. На юном лице девушки не было никакой косметики, если не считать розовой губной помады. Длинные темно-каштановые волосы доходили до пояса, и еще он заметил крохотный шрам на ее левой щеке, а также то, что ресницы у нее невероятной длины. Она подошла почти вплотную. Ленни видел, что из глаз Клаудии вот-вот хлынут слезы. Жадно втянув ноздрями ее запах, он спросил: «Что тебя так беспокоит сегодня?» Ее нижняя губа задрожала. «Я не знаю, что делать», — запинаясь, призналась девушка. «Конечно, это трудно для тебя», — проникновенно проговорил он, изо всех сил стараясь вдохнуть в нее уверенность. «Тебе кажется, что ты предаешь отца, но ты же знаешь, что он поступает очень плохо, ведь то, что он делает, преступно». Она молча кивнула. Ленни осторожно прикоснулся к ее руке. Только бы мне выбраться на волю, Клаудия. Я обещаю, я никогда не забуду тебя. Мне очень хочется, чтобы ты навестила меня в Америке. Нет, невозможно, — тряхнула она головой. Никто не может знать, что я помогать тебе. Послушай, — продолжил он увещевать ее, — принеси мне карандаш и бумагу, и я напишу тебе свой адрес и номер телефона в любое время. Когда тебе что-нибудь понадобится, я буду готов прийти на помощь или выслать деньги, все что угодно. Я знаю, папа делать плохо, — сказала она, все с тем же серьезным выражением лица. Поэтому я и помогать тебе. Только поэтому... «Ленни», — пробормотала она в замешательстве, — «я чувствую близко к тебе, очень-очень близко». Он порывисто прижал девушку к себе и страстно прильнул к ее губам. Она сопротивлялась всего одну секунду, а затем отдалась во власть поцелуя. Голова ее бессильно запрокинулась, губы стали мягкими и податливыми, и необыкновенно сладкими. Прости, Лаки, но нужно, чтобы она обязательно пришла еще раз. И мне известен только один способ добиться этого — близость человеческого дыхания, прикосновение к женскому телу наполнили его новой надеждой. Перед ним было будущее, смерть еще не завладела им. Руки Клаудии исследовали его лицо, гладили, ласкали. «Мой американский пленник», — ласково проворковала она, — «я освободить тебя, освободить». Не отдавая себе отчета в том, что делает, Ленни начал расстегивать на ней платье, из-под которого показались полные груди. Она и в самом деле была одной из самых соблазнительных женщин, каких ему когда-либо приходилось видеть. Ее кожа была гладкой, соски твердыми и манящими, и он... не мог ни наклониться, чтобы поцеловать их. Ее плоть была так сладка, что от нее невозможно было оторваться. Девушка легла на влажную землю, закинув руки за голову. Красноречивый, призывный жест. Под мышками у нее были густые волосы, и это почему-то очень возбуждало. Он продолжал дразнить языком ее темные соски. «Нам... не надо делать это», — еле выговорила Клаудия. Ее дыхание было тяжелым и прерывистым. «Это неправильно». Однако она даже не попыталась сдвинуться с места. «Никто ничего не узнает, это останется между нами», — успокоил он ее, торопясь расстегнуть платье до конца. Его пальцы, отвыкшие от подобной работы, неловко возились с каждой пуговицей. Ее трусы были старомодны, до самой талии. Он запустил в них руки и сквозь мягкие завитки лобковых волос нащупал путь к горячей влаге ее желания. Она едва не задыхалась от страсти. Его последний шанс — обрести долгожданную свободу. «В эти выходные ты снова придешь ко мне и освободишь меня», — пробормотал он, погружаясь в ее мягкое зовущее лоно. «О да, Ленни, о да, я обещать!»